Молодой человек стал воображать, каким будет его идеальная партнерша, какой будет его идеальная партнерша, ее внешность, ее личность, что ей нравится, а что нет, ее убеждения. Когда он закрыл глаза, появился четкий образ. Она была прекрасна, немного ниже его ростом, золотисто-каштановыми волосами до плеч, большими зелеными глазами и очаровательной улыбкой. Она была уверена в себе, добра и щедра. Она была умна, хотя и не слишком серьезна, нежна и сострадательна. Она любила животных, заботилась об окружающей среде и любила простые радости жизни, например, гулять по лесу и сидеть холодным зимним вечером рядом с костром. Молодой человек записал эти черты на листке бумаги, откинулся на спинку стула и еще раз перечитал их. «Хм», — бормотал он, — «если бы только...» Он сложил листок и аккуратно положил его на книжную полку.